Глава 23. На ту сторону заслона вели единственные скромные по размерам ворота, которые охраняли рогатые стражники. Причем здесь у фавнов и чертей не было столь подавляющего преимущества. Человекоподобные демоны тоже активно караулили. «Ты че в одиночку по пустыне шатаешься?» — обратились ко мне издали. «Моя группа, идиоты криворукие, передохли все в последней стычке. Мне чудом удалось уйти и спрятаться в шахте». «Проклятые людишки!» — сплюнул другой страж. «Нарвутся ведь на то, что высшие наконец соберутся и организуют очистительный поход». «Не Земин случайно?» — сузил глаза фавн. На секунду мне показалось, что вся моя тщательная маскировка раскрыта, отчего душа ушла в пятки. Но затем я понял, что имели в виду не меня, а того, кто якобы уничтожил мою пати. «Не, какая-то другая группа. Хотя часть из них носила маски, поэтому сложно сказать». «Понятно», — протянул демон. «Везунчик ты, Ифрит, раз смог уйти живым. Кстати, чего это ты все еще со старым классом бродишь?» «Только взял тридцатник на днях. Ничего, возьму новый класс, соберу новую ватагу. И уж в следующий раз мы этим поганым людишкам покажем». «Ха, дерзай, Мор-Амур», — усмехнулся демон. «Дежурный вопрос. Не видел такую демонессу класса охотник гиены? Красные волосы и глаза, коричневые рога. Имя Альбеда Давакин, но, вероятно, фальшивое. Портрет на стене висит». «Вау! Даже изображение бесы на стену разыскиваемых преступников повесили. Знаменитость». «Нет, вроде. А что она натворила?» «Мировое сообщение видел? Ее рук дело». «Ого!» – присвистнул я. «Шухер поднялся страшный на первое время. Да и сейчас проверки ужесточили». «Не встречал эту паскуду. Могу под ошейником подтвердить», – произнес я уверенно. «Да что с тебя взять с твоей решительной душой? Топай давай, Ифрит». «Спокойной службы, парни!» – махнул я рукой и двинулся через ворота. Джурхе представлял собой провинциальный городок с невысокими домами из желтого песчаника. Поселение было окружено с одной стороны высокой крепостной стеной заслона, а с другой – слабой и низкой обычной каменной стеной. Видимо, одна сторона предполагала принимать на себя атаки людей, другая – сдерживать спавнящихся мобов. Задерживаться я в Джурхе не стал, ибо здесь могли найтись те, кто хорошо знает Мор-Аура в лицо. Пошел прямиком к другим, внутренним городским воротам, ведущим в огражденную зону вокруг пирамиды портала. Здесь на входе также дежурило несколько стражей, а в сторожевой будке хранились журналы, проходивших через портал путешественников. Первую проверку пройти удалось. Настал решающий момент. Если меня где и повяжут, то, скорее всего, именно здесь. В дальнейшем, если поддерживать маскировку и избегать родных пенат Мор-Аура, то меня вряд ли смогут раскрыть. «Куда направляешься, Асмодей?» — гаркнул на меня страж сурово. «Домой, к отцу. Хочу новый класс взять». «А чего в Джурхе наставника не сыщешь?» «Отец обещал дать класс бесплатно». «Да», — заметил краснокожий страж и подошел ко мне ближе, чтобы внимательно рассмотреть. «Веская причина навестить дом». Лицо высокого демона оказалось буквально в 20 сантиметрах от моего. Так близко он меня исследовал. Внезапно стражник схватил меня за рог и резко дернул. Чуть голову мне не оторвал, садюга. «Че за нах?» — возопил я. Но демон быстро отступил с каменной рожей. «Обычная проверка», — хмыкнул он. «Кольца к досмотру». Передернув плечами раздраженно, я передал свои кольца хранения на проверку. «Самиус, сколько еще ты собираешься устраивать здесь цирк? Я помню этого эфрита. Кажется, он пару месяцев назад проходил здесь с группой», — произнес его напарник, а затем повернулся ко мне. «Равный, у этого параноика навязчивая боязнь людских засланцев. Вот он и проверяет у всех рога». К слову, у демонов имелось 5 видов обращений, в зависимости от положения двух сторон. Низший, младший, равный, старший и высший. Незнание этикета могло выйти мне боком, так что я постарался разобраться в данном вопросе. «Думаете, жалкие людишки способны провернуть такой трюк?» — заметил я, скалясь. «Да они дальше рудников своего носа не кажут». «Не стоит недооценивать врага, эфрит. Думается мне, что и в разрушении храма замешаны людишки», — выдал Самиус. «Эта Альбеда, по словам очевидцев, явно была демонессой, причем весьма горячей», — возразил компаньон. «Ну, а если она продалась людишкам, богиня накажет ее». «Богиня не всесильна», — хмыкнул страж. «Короче, дуй в портал, Асмодей. Этот спор может растянуться надолго». «Легкой службы», — произнес я на прощание, забрав свои кольца. 30 кристаллов пропало, ну а я счел, что лучше закрыть глаза на небольшую плату за проход. После чего сразу юркнул через крепостные ворота, проскочил в пирамиду и, не снижая хода, уверенной походкой вошел в мерцающую алым светом пленку стационарного портала. Пару мгновений мигающего калейдоскопа цветов, и я вывалился с противоположной стороны портала. Не удержав равновесия, запнулся с непривычки, но постарался сразу выправиться. Ведь демону должно быть не впервой проходить через этот портал. Телепортация произошла так быстро, что мне показалось, будто я всего лишь вышел с другой стороны арки. Однако желтые стены и колонны пирамиды сменились темно-серым камнем иного по форме строения. Несколько стражников проводили меня ленивыми взглядами, но докапываться не стали. Прибывающих, судя по всему, здесь не досматривают. Я быстро двинулся к виднеющемуся выходу, стараясь не вызывать подозрений. Было бы неплохо проверить порталы на разрушаемость, но как это сделать при такой охране, ума не приложу. Стоит, наверное, положиться на сведения, добытые от других демонов. Краснокожие уверяли, что порталы неразрушимы, что вполне может быть правдой. Не задерживаясь, через пару последовательных врат я покинул здание, оказавшееся серой высокой башней. Вокруг башни была выстроена невысокая стена, но какого-то населенного пункта, как Джурхе, рядом не наблюдалось. Скорее, похоже на аванпост с защитой от мобов. Наверняка я выглядел крайне странно, что отправился на своих двоих по этажу. Ведь демоны после использования портала с высокой долей вероятности должны прыгать на нужные метки с помощью быстрого переноса. Но может ведь так совпасть, что у меня дела на одном из ближайших этажей. Я быстро покинул опасную припортальную зону, скрывшись за чередой странных деревьев со стволами черного цвета. Оставшись наедине, наконец, вздохнул спокойно. Мать, работать разведчиком офигеть как непросто. Сгустившееся внутри меня напряжение можно было черпать ложками. Изображать беспечного и уверенного в себе демона – тоже не самая простая задача. Оставшись наедине с самим собой, у меня появилось время, чтобы передохнуть и оглядеться. Впереди среди черных деревьев виднелись какие-то тигроподобные мобы, так что я от греха подальше активировал мимикрию. Будет крайне тупо подохнуть от случайно сагренного моба. «Павшие башни. Уровень 25», — поведала мне система услужливо. Карта также работала, хотя, само собой, большая часть этажа была скрыта туманом войны на данный момент. Как и предполагалось, Кольца контакта или партнера не работали в разных подземельях, так что передать весточку в семье я не мог. Я забрался на небольшую скалу и осмотрелся. А в разных местах из земли торчали башни из того же темно-серого камня. Пузатые и низкие, или высокие и узкие, поодиночке или в компании, наклонившиеся, иногда упавшие, изредка стоящие ровно. Граница этажа находилась недалеко от портала, поэтому у меня выдался шанс поглазеть на скалы, являющиеся, очевидно, границей уровня. В отличие от серого камня одноименного подземелья, непроходимые скалы красного подземелья имели оранжево-ржавые оттенки. Небеса окрашивались в красивые персиковые тона, а тучи угрожающе багровели. Земля под слоем дерна тоже оказалась красноватой. В принципе, и на земле есть красноземы, в Африке, кажется. Цвет растительности при этом оставался зеленый, хотя от этажа к этажу он может разниться, как и желтый шар, неспешно поднимающийся над головой. В павших башнях царил холод, поэтому я сразу сменил стандартный плащ скрытности на меховой плащ, сохраняющий тепло. Теперь понятно, почему демоны предпочли построить поселение на той стороне портала. Краснокожие, теплолюбивые создания. Насколько нам было известно, в красном подземелье городов намного больше, чем в сером. Демоны селятся через каждые 3 этажа примерно, начиная с 20 уровня. Каждый город, как и охотничьи угодья вокруг, принадлежат какому-то домену. Само собой, все стремятся на глубину, однако не у всех хватает сил и возможностей удержаться там. Конкуренция среди доменов велика. Если судить по информации от захваченных пленных, то каждый такой город намного крупнее Эллингаста. Но если это правда, то шансов у человечества нет никаких. Даже один единственный домен способен нас одолеть, не говоря про кооперацию разных группировок. Почему демоны еще не смяли людей – загадка. Я подозревал, что тут замешаны терки богов. Хорошо, что Эри все еще в отпуске. Наверняка бы устроила мне очередную подлянку. Я поставил одну из меток быстрого переноса неподалеку от портала. Поплотнее запахнувшись в плащ, я двинулся по широкой тропе на северо-запад. Судя по всему, где-то в этом направлении должен находиться спуск на 26 этаж, где располагается Азирош-Чу. Наверное, я походил на пугливую лань, которая шарахается от малейшего шума или голосов разумных, сразу прячась за деревьями и врубая мимикрию. По пути мне встречались группы демонов, охотников и собирателей, шествующих по своим делам. В павших башнях добывали древесину, которую везли на повозках на другие этажи. Многосоткилограммовые стволы или каменные блоки в кольцах хранения не положишь. Переход на нижний этаж располагался в одной из покосившихся башен и напоминал наши винтовые лестницы, только сложенные из булыжника красноватых оттенков. Зыбкие болота. Уровень 26. Дорога через болото напоминала ходьбу над пропастью. Тропа петляла меж гиблых омутов и трясины, в которую я чуть пару раз не сорвался. Один раз мне пришлось спешно убегать от шершней, огромных мобов, звук крыльев которых напоминал работу двигателей бомбардировщика. К счастью, скорость меня не подвела, а тропа оказалась крепкой на данном участке. Дорогу, к слову, ремонтировали, видимо, чтобы провозить ресурсы в повозках. Как здесь телеги проезжали, для меня оставалось загадкой. Спустя пару часов осторожного пути по единственной дороге среди болотистых миазмов показался город. Ну, как город? Скорее, крупная деревня с домами из черного дерева, окруженная мощным чистоколом. Я без особых проблем миновал стражников, которые не стали меня досматривать. Красотой местная архитектура не отличалась. Все примитивно и утилитарно. Некоторые хижины стояли на деревянных сваях, дабы не уйти в болото. Вместо каменных мостовых на земле местами лежали деревянные мостки, подчас утопленные в лужах. В общем, не похоже по населению на Эллингаст, даже до Крангаста не дотягивает. Если здесь проживает хотя бы пара тысяч демонов, уже шик. Впрочем, озеро Шчу расположен не слишком удачно, поэтому использовать его в качестве мерила населения демонов нельзя. Первым делом я двинулся на рынок, где обменял несколько сотен кристаллов на деньги. С любопытством поглядел на отчеканенный рогатый профиль на монете. Поинтересовался у торговца, кто именно там изображен. С удивлением узнал, что это, оказывается, Сигизмунд Бафомет, почитаемый предок и старый князь домена Бафомет, который, в числе прочего, владел и озеро Шчу. Получается, что каждый клан, либо домен, если по-местному, чеканит собственные монеты. Хотя все они единого номинала примерно, так что их принимают к обмену в других регионах Красного Подземелья. Интересная информация. Выходит, что у демонов нет единого центра силы, поскольку деньги – это первостепенная вещь, которую начинает контролировать главная власть. Похоже, краснокожие больше напоминают раздробленные феодальные владения со своими правителями. Но делать выводы лишь по деньгам рано. Следует более внимательно изучить подземелье. Кристаллы стоили здесь немного дешевле – 3 серебра за штуку. Мой меркантильный ум сразу пошел придумывать схему по заработку. Но я задавил лишние мысли. Не за деньгами я сюда пришел. Из нескольких исследованных этажей и одного перехода я пришел к выводу, что система разделения территории, а также спавна монстров в Красном подземелье примерно соответствует нашему. Небольшие этажи, уходящие вглубь, населенные разнообразной неразумной живностью, на которую охотятся демоны, повышают свои уровни и становятся сильнее. Походив немного по озеру Шчу и промочив свои ноги насквозь, провалившись один раз чуть ли не по пояс в трясину, я остановился в одной из приличных с виду таверн города, где привел себя в порядок и принялся заводить знакомства. На таверне значилось, к слову, только для демонов. Нет, не в том смысле, что людям и монстрам вход воспрещен, а еще и фавнам с чертями нельзя посещать данное заведение. Походу, прав у них в Красном подземелье Сгулькин нос. В качестве одного из вариантов можно внести раздор в стан демонов, организовав что-нибудь вроде восстания низших рас. Но все же подобное дело требует длительной многомесячной подготовки. Если не столкнусь с какими-нибудь подпольными группировками, борющимися за равноправие демонов, то лучше забить на данный способ. В зале таверны просиживали свои штаны разные категории демонов. В некоторых я узнал бывалых охотников. Другие выглядели как стража в единообразной экипировке. Третьи походили на путешественников или торговцев. Четвертые – на местных зажиточных граждан. Благодаря доспехам, одежде и виднеющемуся оружию можно было предположить принадлежность. Да и обыск помогал сориентироваться. Уровень охотников варьировался от 20 до 30 уровней, что позволяло неплохо фармить на данных этажах. Среди стражи я заметил парочку выше 40-го левела, что позволило мне придумать небольшую легенду моего пребывания в озеро Шчу. Двоих зайцев одним выстрелом, так сказать. Похоже, как и в Белой Страже, многие охотники, добившиеся высоких уровней развития, меняли деятельность на менее рисковую и стабильную службу в своем родном домене. Или, может, домен специально их качал, чтобы они потом вернулись и усилили гарнизон. Я решил начать свою шпионскую деятельность с охотников, поскольку с ними я общался чаще, да и как-то духом они были мне ближе. «Легкой охоты, старшие! Не против, если я к вам присоединюсь?» Присел я нагло, не ожидая разрешения. «Выпивку за мой счет!» Демоны не особо почитали вежливые расшаркивания или заблюдства. Сила и наглость – вот что находилось у рогатых в почете. «Откуда ты такой вылупился, парень?» «Я родом из Рльеха. Великий город, полный могучих демонов». Представился я попаданцем, соврав, не моргнув и глазом. «Чего же ты в озеро Шчу забыл, Ифрит?» «Да вот, думаю найти себе здесь наставника на следующий класс». «А что с Мадеей?» «Поцапался я с доменом родным», — поморщился я. «Так что помощи от них не дождешься». «Мораур, ты заблуждаешься, если думаешь, что найдешь здесь дешевых наставников. Лучше вали на глубину, там выбор больше. Сам решу, где мне искать наставника». «Так знаете или нет?» «Нет. У Бафомет спрашивай, может, они тебе найдут ифритов наставники за недорого». Недружелюбно ответил мне краснокожий син. «Жаль. Как сами, как жизнь?» Дальше мне уже требовалось лишь подливать ром, да задавать корректирующие вопросы. За час я узнал больше, чем от пленников и службы разведки. Этот день и несколько следующих я провел в озеро Шчу, потихоньку разбираясь в местной специфике, осваиваясь, заводя знакомства и получая ценные разведданные. Узнал о местоположении крупнейших городов демонов. Как я и предполагал, основная часть рогатого населения находилась на глубинных этажах. Столицей на данный момент считался Теохорон на 34-м уровне подземелья, где правил сильнейший домен Баал. Асмодей, кстати, обитали на 23-м этаже. Туда мне лучше не соваться без особой необходимости. Кристаллы улетали довольно быстро на еду и съемный номер, а также поддержание моей маскировки. Вероятно, 2 недели – это был слишком оптимистичный прогноз. Впрочем, можно будет и крипты пооткрывать. Немного лучше узнав о мобах, обитающих в красном подземелье, я смог лучше продумать свой фальшивый статус в плане достижений. До этого данная часть статуса оставалась моим слабым звеном. В здешнем подземелье встречались некоторые монстры и зверье, что роднило соседние данжи. Но также и множество экзотических и не очень демонических видов. Врага фавнов или ненавистника бесов можно ставить смело. Спустя несколько дней в один из вечеров ко мне подошли люди в форме и мягко намекнули проваливать из города. Нет, мою людскую сущность не раскрыли. Как я понял, меня приняли за шпиона из конкурирующего домена. С подобным народом сталкивались намного чаще, чем с людской разведкой, поэтому ни у кого не возникло сомнений в моем демоническом происхождении. Большинство демонов людей видело лишь в качестве рабов, которые выступали в местных цирках уродов. Сопоставить прекрасно экипированного и прокачанного демона с человеком было для них слишком трудной задачей. Поэтому, пока мой фальшивый статус не вскрыла какая-нибудь высокоуровневая оценка, мне нечего опасаться. Асмодеи считались достаточно средним, но вполне уважаемым доменом. Так что серьезных последствий моя настойчивость не вызвала. Мне удалось заговорить клыки стражи, спросив, не могут ли они порекомендовать наставника для ифрита воды. В итоге мне сказали покинуть озеро Шчу в течение суток. Либо у меня будут проблемы. Проблемы мне были не нужны, так что я поспешил выполнить требования стражи и с первыми попутчиками прыгнул в городок Шассас, что располагался на 31-м этаже, и заправлял там домен Астарот. Как показали дальнейшие события, не стоило мне так торопиться.